Ница. Перед отъездом сыграли свадьбу. Виталий на свадьбе много пил и чуть ли не насильно заставил пить Надю. Отец и мать почти не пили. Печальными глазами они смотрели на Виталия, который вел себя недостойно, говорил глупости. На следующий день, проснувшись, Виталий сразу же попросил опохмелиться. Надя тревожно спросила мужа: «Уж не пьешь ли ты?» «Да», — сказал Виталий, — «выпиваю». Потом они уехали на юг. У них были деньги, и Надя заметила, как Виталий по вечерам после прогулки обязательно заглянет в кафе и выпьет бутылочку вина. Наде это не понравилось. Но на ее намеки, деликатные замечания, муж не обращал внимания. Осенью они уехали на Урал, и оба поступили работать. Нередко Виталий приходил домой выпивший. Однажды Надя решилась на серьезный разговор с мужем. Он ее успокоил, говоря, что выпивки нужны для дела, что ему ничего не стоит бросить и не пить совсем. Надя несколько успокоилась, но потом убедилась – пьянство – хронический порок Виталия. Надя написала матери письмо и попросила совета. Не лучше ли ей приехать к родителям и пожить у них несколько месяцев без мужа? У нее подходило время декрета. Виталий отнесся к отъезду Нади спокойно. На прощание сказал: «Даю тебе слово, пить без тебя не стану». И в тот же день напился. Такое бесцеремонное отношение к данному слову – плохой признак. Оно говорит, с одной стороны, о безволии человека, которому нельзя доверять, а во-вторых, дурная страсть зашла так далеко, что он уже находился у нее в плену. Вскоре Надя поняла, что ее присутствие около Виталия бесполезно. Она осталась у родителей. Роды прошли трудно. Ребенок родился синим, долгое время не брал грудь, сосал плохо и все время кричал. Придя в себя, Надя обратила внимание на ненормальную синюшность и на странный, бессмысленный взгляд у ребенка. Когда она выписывалась, ей сказали, что у ее мальчика врожденный порок сердца и водянка головного мозга. С этого момента все ее мысли, вся ее жизнь сосредоточились на одном – как вылечить ребенка? Она, как только окрепла, понесла его к одному доктору, к другому, повезла в областной центр, затем в Москву. Везде ей называли тот же диагноз, но помочь не могли. Ребенок рос, сильно отставая в физическом и, главное, психическом развитии. Когда ему было 2 года, ей сказали, что у него резко выраженная дебильность и одновременно порок сердца. Полагая, что психическая отсталость есть результат порока сердца, она попросила сделать операцию на сердце. Но в то время мало кто делал такие операции. Надя не успокаивалась, всюду писала, всюду ездила, просила, умоляла сделать ребенку операцию. Виталий к тому времени совсем спился. Несколько раз его увольняли с работы, он шел на другую, но и там вел себя по-прежнему. К Наде относился равнодушно. Узнав, что его ребенок так тяжело болен, он начал беспокоиться. Даже кое-куда съездил вместе с Надей, чтобы договориться с врачами. Но вскоре охладел и предался еще большему пьянству. Всем теперь говорил: «Пью с горя». Так прошло 6 тяжелых лет. Мать по-прежнему жила надеждой на излечение ребенка, зная, что детей у нее не будет. Нет и не будет семейной жизни. Выхаживая сына, забыла себя и даже свою специальность. В таком состоянии она